Кондратий взглянул на выложенные в ряд на сухой земле рюкзаки, набитые под завязку разнообразными припасами, от патронов до сухого пайка, затем вновь осмотрел амуницию своих подчиненных. Начал с того, что вперил свой командирский взгляд в крайнего бойца из третьей группы, представлявшего собой просто образец нарушения всех законов формы одежды советской армии. Это был рядовой Семихватов, коренастый парень, пулеметчик, при случае умевший обращаться и с АКС-17. Начал осмотр обмундирования Кондратий снизу вверх, с ботинок. Отличные были ботинки, надо сказать, хромовые, парадно-выходные. Продолжил штанами с очень удобными накладными карманами от летнего полевого хэбэшного обмундирования нового образца или эксперименталки, как ее называли меж собой разведчики. Скользнул взглядом по пятнистой куртке от маск-халата, явно перешитой для удобства местными умельцами из цельного комбинезона. Затем по видневшейся в районе шеи тельняшки, что в Афгане была гордостью только спецназовцев и десантников, и закончил панамкой, единственным предметом, не нарушавшим ничего. Впрочем, также не без гордости подумал Кондратий, в обмундировании его подопечного как раз не хватало еще двух предметов, по которым душманы издалека определяли советских солдат, а именно, металлической каски и бронежилета, который был обязан носить весь контингент советских войск в Афганистане. А вот спецназу официально давалась такая привилегия – воевать без каски и бронежилета, вызывавшая зависть у всех остальных родов войск, расквартированных в этой богом забытой стране. «Это что такое, Семихватов?» Наконец открыл рот и для проформы пожурил воина Кондратий, осмотрев обмундирование, собранное из всех возможных форм одежды и даже дополненное кое-чем от себя. «Форма одежды номер 8, товарищ старший лейтенант», – пошутил боец, – «что имеем, то и носим». Закончил за него Зарубин, слегка нахмурившись, «оно, конечно, понятно». И, слегка сдвинув свою панамку назад, так как южное солнце уже начало падать за ближайший хребет, уточнил, «у старшины на складе что, полного комплекта эксперименталки для тебя не нашлось?» «Да, понимаете, товарищ старший лейтенант», – начал мямлить боец, – закатив глаза к небу, комплект, конечно, есть. Штаны знатные с удобными карманами. Запихнуть можно что угодно, хоть карту района в пакете, хоть хлеба кусок, хоть магазин с патронами, если в сумке места не хватит. Их я надел. Но вот куртка у нее, в камуфляже сподручнее по горам бегать. Да мне еще пулемет надо тягать на плече, а там погоны пришитые мешают. Ну, а ботинки еще неделю назад, после налета на караван недалеко от Асмара, рассыпались на ошметки. Пришлось парадные надеть. Ладно, Василий, закончил показательные выступления Зарубин, еще раз про себя недобрым словом помянув тех, кто продумывает снаряжение для разведчиков и рассчитывает всевозможные нормы выдачи от количества ботинок на год до количества патронов на один боевой выход. Ты, главное, предсветлые очи высокого командования не попадайся, а то взгреет и меня, и ротного, и всех остальных офицеров за ваш внешний вид. Так точно, товарищ старший лейтенант, делано вытянулся пулеметчик, а затем добавил, хитро прищурившись, только оно же, вышестоящее командование, сами знаете, к нам редко наведывается, так что вам бояться нечего, успокоил, простив небольшую дерзость своему бывалому пулеметчику, кивнул Старли и перевел взгляд на соседнего бойца, обутого вместо штатных высоких ботинок в отечественные кроссовки марки Кимры. «Ну а ты, Галиулин, тоже подошвы стер? Или какой приказ вышел новый, о котором я не слышал?» «Никак нет», — ответил немудрствуя рядовой Галиулин, служивший радистом, и ухмыльнулся всем своим смуглым лицом, «ботинки берегу, товарищ старший лейтенант. Просто в кроссовках по горам скакать удобнее. Да и прочные они. Проверено. Выше неуставных кроссовок этот боец был полностью одет в хэбэшную эксперименталку, даже на голове его виднелась кепка установленного образца, а не панамка. А потому старший лейтенант Кондратий Львович Зарубин остался довольным и больше к радисту с вопросами не приставал, переключив свое внимание на остальных. Положа руку на сердце, он должен был признать, что традиция спецназа груз смешивать все формы одежды, укоренившаяся в этих войсках задолго до его появления здесь, была удивительно живучей. А при попустительстве ближайших отцов-командиров, отлично понимавших, что такое реальный бой и какую роль в нем играет удобная амуниция, никто из бойцов и не собирался соблюдать форму одежды. Из 32 разведчиков ближе всех к указанной форме оказался сегодня улыбчивый Галиулин, одетый в эксперименталку, и еще снайпер Витя Строгий, на котором красовался только камуфляж, укрывавший его с ног до головы. Все остальные имели смешанное обмундирование, в котором находились элементы всех известных на сегодня форм одежды советской армии. Был здесь камуфляж, была эксперименталка с многочисленными карманами. У нескольких бойцов имелась даже прыжковка, которую в Афгане прозвали «песочкой». В этой удобной для ношения форме совершались учебно-тренировочные прыжки с парашютом. У пары бойцов разглядел Кондратий элементы горного обмундирования, правда, без зимних свитеров и курток. Все же август месяц еще стоял на дворе, а потому у многих ввиду теплой погоды от горняшки были сейчас только горные ботинки с высокими берцами и триконями. Но и это было еще не все. У двоих бывалых вояк из 4-й группы, стоявших сейчас на правом флаге, старшего сержанта по фамилии Рибаконь, подрывника по профессии, и Азамата Кундурова, его друга и снайпера по совместительству, старший лейтенант Зарубин увидел даже КЗС, костюм защитный сетчатый. Этот костюм входил в комплект индивидуальной защиты военнослужащих советской армии и был предназначен для одноразового применения на местности, которую враг мог бы заразить отравляющими или радиоактивными веществами. Состоял этот КЗС из вполне себе удобной хлопчатобумажной куртки с капюшоном и не менее удобных широких шаровар. Обладал отличной воздухопроницаемостью и пользовался большой популярностью среди всего личного состава ограниченного контингента. Летом под КЗС надевалось лишь нижнее белье, а зимой гораздо и на выдумку бойцы натягивали его поверх снаряжения. Но, не из страха, что маджахеды применят яды, а просто для утепления. Холодно зимой в горах. Вот и получалось, что эту удобную, но задуманную одноразовой вещь химической службы бойцы таскали до тех пор, пока она не рассыплется в прах. А поскольку служила она действительно недолго, то была на расхват и постоянно в дефиците. «Хорошо, хоть еще сегодня на войну в своем идем, не таясь», — подумал с некоторым облегчением командир сводного отряда, «а то пришлось бы еще афганские шмотки надевать для глубокого рейда. Хотя, надо признать, пуштунка на голове хорошо сидит, не слетает, даже когда садишь по маджахедам из пулемета». На этом он закончил осмотр обмундирования и хотел было перейти к оружию, но вновь встретился взглядом с улыбчивым Галиулиным и уточнил: «Аскер, как у тебя со связью? Порядок? Все подготовил, что понадобится? Как приказывали, товарищ старший лейтенант?» Кивнул Галиулин в сторону кучки радиостанций разных видов, лежавших пока на плащ-палатке и еще не расфасованных по рюкзакам. Р-159 для связи с базой. Одна штука, нам хватит. Ее я сам понесу. 8 комплектов «Сокола» по 4 на каждую группу, чтобы между собой связь держать. Запасные батареи. Вроде все. «Ромашку не забудь», — напомнил Зарубин, слегка нахмурившись, — «тоже пару штук. Значит, с вертушками связь будем держать», — не то спросил, не то объявил всем радист. «Все может быть», — нехотя кивнул Кондратий, — «кишлак там мутный», — и перешел к осмотру оружия. У 19 воинов из общего состава двух групп при себе имелись автоматы АКМС с калибром 7,62 мм и 10 из них с планкой для крепления ночного прицела. Предстоял как раз ночной бой. У 8 солдат автоматы были дополнительно оснащены подствольными гранатометами ГШ-25. В сводном отряде старшего лейтенанта Зарубина было также 4 винтовки СВД, так как полагалось брать с собой на задание минимум по 2 снайпера на группу. У остальных бойцов спецназа тоже были автоматы, но поменьше калибром, 5,45 мм. И хотя этот автомат был удобным и компактным, в спецназе ГРУ более крупный калибр пользовался гораздо большей популярностью. И причин тому было несколько. Во-первых, для АКМС с калибром 7,62 имелся прибор бесшумной и беспламенной стрельбы, ПБС-1. Эта игрушка давала советским разведчикам, особенно во время ночных вылазок, большие преимущества перед маджахедами, которые могли даже не узнать, что неподалеку идет бой. Звук выстрела из автомата с таким прибором было невозможно различить уже с расстояния в 150 метров. Да и потом, пуля, выпущенная из автомата калибра 7,62 мм, была просто крупнее и лучше останавливала врага. А, кроме того, У самих маджахедов основным стрелковым оружием был как раз китайский образец автомата Калашникова, все с тем же калибром. Это давало шанс воспользоваться патронами убитого духа, если свои закончатся. Несмотря на то, что по несколько рожков с патронами уже было рассовано по разгрузочным жилетам и подсумкам, такое могло случиться и бывало нередко. Высокое начальство распорядилось выдавать патроны по нормативам, смысла которых никто из спецназовцев не понимал. Ни командиры, ни сами бойцы. В жарком бою патронов реально не хватало и, как всегда, приходилось заботиться о себе самому. Спасение утопающего, как говорится в одной книге, дело рук самого утопающего. Иногда в бою выпадала возможность пополнить боекомплект трофейными патронами с разрывными пулями. Это егеря тоже любили, так как аналогичными патронами родная промышленность свои войска в Афганистане почти не снабжала из-за соображений гуманности. Жалела маджахедов, видимо. Приходилось бить духов их же разрывными пулями. При необходимости воевали и захваченным у врага оружием, но китайские копии Калашникова бойцы не любили, так как украденную идею китайцы воплотили, как всегда, только внешне. Металл на автоматы шел хреновый и быстро перегревался, буквально после опустошения третьего рожка патронов, автомат клинило, или он начинал просто выплевывать пули в разные стороны, теряя прицельную дальность. Китайская копия, она и в Афгане китайская копия. А вот китайский аналог русского крупнокалиберного пулемета ДШКМ, слизанный и перепроданный маджахедом, доставлял русским спецназовцам гораздо больше хлопот. И хотя он был тяжелым и гораздо менее маневренным, чем обычно противостоявший ему утес, для смены позиции требовалось 5 человек, все равно духи могли значительно усложнить жизнь советским разведчикам, установив ДШКМ на удобной позиции в горах, особенно в укрепраинах, куда частенько затаскивали их с помощью ослов или других вьючных животных. В отряде Зарубина на такой ответный случай как раз была припасена парочка крупнокалиберных утесов с оптическим прицелом, который переносился вместе с боекомплектом силами всего 2 разведчиков, и еще парочка ПК, пулеметов Калашникова все того же калибра 7,62 мм. Одним из таких ПК в третьей группе заведовал рядовой Семихватов, а вторым ПК виртуозно владел Григорий Рохля. Удалой боец, несмотря на фамилию, доставлявшую ему поначалу немало хлопот. В четвертой группе тоже было 2 пулеметчика с ПК. Ну и на всякий пожарный случай, укрепраины у духов крепкие попадались, старший лейтенант Зарубин брал с собой в этот раз тяжеленный ПТУРС, который мог разнести любую, даже укрепленную позицию и часто заменял спецназу артиллерию. И еще один АКС-17, станковый гранатомет, бивший вдаль аж до 1,5 км очередями из осколочных гранат. В радиусе 7 метров от места попадания такой гранаты не выживал никто. Весила полезная штука все веселые 30 килограммов. По сравнению с этими тяжеловесами, несколько ручных гранатометов типа «Муха», также числившихся среди вооружения сводного отряда разведчиков Зарубина, вообще ничего не весили. «Придется ребяткам потрудиться», — подумал Кондратий, разглядывая тяжеленные махины с боекомплектом, «зато ни один дух от нас даже под землей не спрячется». Глава 4. Опорный пункт. Быстро проверив рюкзаки, плащ-палатки, разгрузочные жилеты, сигнальные и осветительные средства, наличие боеприпасов, индивидуальных перевязочных средств и сухих пайков, старший лейтенант остался доволен. Он, наконец, выпрямился и, мгновенно переходя из расслабленного состояния в боевое, рявкнул так, что привычные ко всему подчиненные даже вздрогнули. Смирно. Бойцы подтянулись, как могли. Товарищи, мотострелки, решил подбодрить шуткой своих засекреченных разведчиков старший лейтенант Зарубин, но поневоле стал серьезным и даже немного напрягся, сообщаю вам боевую задачу. Нашему отряду поставлена цель скрытно выдвинуться в район кишлака Шамун, неподалеку от которого в горах недавно обнаружен новый опорный пункт душманов. Вероятно, там есть охранение и склады с оружием. Численность противника неизвестна. Наша задача провести разведку, внезапно атаковать и зачистить позиции душманов. На броне нас немного подбросит до цели. Потом несколько километров пешком. Глубоко ночью должны прибыть на место и приступить к работе. Если сделаем все аккуратно и никаких сюрпризов не будет, операция должна продлиться несколько часов. Шамун недалеко. К завтраку, максимум, к обеду, должны вернуться назад. Зарубин помолчал и добавил с нажимом в голосе. в полном составе. Вопросы есть. Не слабый там опорный пункт, похоже, раз Птур стащить придется, ухмыльнулся Рохля вместо вопроса. Разговорчики, оборвал его Кондратий. Если вопросов нет, даю 20 минут на перекур, проверку снаряжения и оправку, затем выступаем. Броня ждет. В моей подгруппе назначаю заместителем старшего сержанта Суворина, в четвертой, командует старший сержант Рибаконь. Разойдись. Получив разрешение, бойцы разбрелись кто куда. Кто присел проверить снаряжение, кто-то отошел покурить и побалагурить с друзьями, пока можно. На марш-броске разговорчики не поощрялись. Пойдем и мы, Кондратий, подошел к нему подполковник Стеценко, наблюдавший за последними приготовлениями сводной разведгруппы издалека и появившийся только после того, как бойцы разошлись, умрем на болоте. Спокойно покурить тебе не скоро придется. Офицеры отошли в сторонку, остановились у пожухлого деревца, не доходя до штабного корпуса, расположенного в здании бывшей афганской школы. С тех пор, как началась война, здесь уже много лет никто не учился. Стеценко достал сигареты и угостил Зарубина. Чиркнул трофейной зажигалкой зиппо, презентованной подполковнику разведчиками первой роты, после удачного налета на караван. Два огонька загорелись в быстро сгущавшихся сумерках. «Сколько у тебя необстрелянных в группе?» — уточнил Стеценко. «Пятеро, товарищ подполковник. Двое совсем пороха не нюхали, только что с гражданки. Остальные год отслужили в Турква. Пострелять уже малость успели, но все равно пока зеленые. Присматривай там за ними. Первый бой всегда страшно. Ничего, притрутся. Ты сам-то, помнишь, как убил первого духа?» Зарубин кивнул, тот бой ему надолго врезался в память. Тогда ему пришлось убить человека в реальном бою, да не издалека, нажав на курок автомата, а в жесткой рукопашной. Он сам чуть не погиб в тот день. Автомат заклинило, и маджахет, набросившись на него, стал душить. Лишь когда едва не потерявший сознание молодой боец Кондратий Зарубин воткнул ему нож в брюхо, душман обмяк и разжал пальцы. Кондратий еще долго потом отстирывал кровь воина ислама со своей формы. Однако в разговоре со Стеценко старший лейтенант умолчал о том, что еще до армии ему поневоле приходилось убивать, и этот дух был далеко не первым, погибшим от его руки. Ладно, выбросив окурок, быстро попрощался Стеценко и поправил форменную кепку. Держи связь, Старлей. Если что, вызывай вертушки. Мотострелки из 66-й бригады тебя подбросят до середины пути, а там уж сам. Сделав пару шагов в направлении штаба, Стеценко обернулся. И к обеду не опаздывай. Спустя 10 минут, погрузив тяжелые пулеметы, ТУРС, боеприпасы и снаряжение в несколько гусеничных бронемашин, сводная разведгруппа распределилась по броне. Кто смог, разместился во внутренних отсеках для пехоты, остальные закрепились снаружи. Чихнув моторами, колонна БМП-2 под покровом ночи покинула базу на окраине городка Асадабад, выдвинувшись прямо по объездной дороге. Вскоре колонна преодолела мост через горную реку, охранявшийся блокпостом из мотострелков, и, оставив свои укрепленные позиции позади, углубилась в ночной Афганистан, туда, где хозяйничали уже маджахеды, не желавшие признавать незаконное правительство своей страны, ни силу войск СССР. Торговля наркотиками им была больше по сердцу. Ни пахать, ни сеять они не привыкли, разве что опиумный мак. В этом проклятом месте воевали испокон веков, убивая всех, кто приходил к ним с оружием в руках. Покорялись только самым сильным завоевателям, один раз Александру Македонскому, второй Чингисхану. Да и то, стоило новым хозяевам чуть ослабить хватку, опять начинали убивать друг друга. Видимо, война была смыслом их жизни. Мирно жить они просто не умели. И все бы ничего, если бы убивали только сами себя. Но наркотики расползались отсюда на караванах по всему свету, убивая и калеча жизни многих, а немногим принося огромные прибыли, заработанные на смерти. Именно этого не мог простить маджахедам старший лейтенант Кондратий Львович Зарубин, и была у него на то своя, очень веская причина, а вовсе не интернациональный долг. Еще через полчаса колонна достигла развилки дорог и, съехав во враг, высадила разведчиков с поклажей. Чихнув на прощание моторами, БМП развернулись и растворились в темноте. Дальше единственная дорога расходилась на три разные. Правая вела к печально известному урочищу Маравар, где три года назад погибла почти целая рота необстрелянных бойцов. Вторая шла прямо к кишлаку Шинкарак, и последняя дорога, налево, к Шамуну, в окрестностях которого и находилась цель сегодняшнего выхода. Именно здесь, у развилки, Кондратий Зарубин и планировал расстаться с броней. Ехать на ней, конечно, удобнее, чем переть все на себе. Но БМП, штука заметная даже ночью. Об их выходе уже могли проведать духи, у которых всегда имелись наблюдатели из местных в городе или окрестностях Асадабада, сколько их ни тряси и ни стращай. Поначалу Кондратий вообще хотел идти пешком с базы, но решил рискнуть. Так действительно было быстрее. А ночи в горах не очень длинные, особенно когда время дорого. Сейчас у него был шанс запутать духов, даже если его выход на охоту не остался незамеченным. Самое главное было двигаться скрытно. Отследить его БМП могли максимум до этой развилки, а куда дальше делась группа, поди узнай. Направо пошла, налево или прямо. Пока поздно не будет. Во всяком случае, Кондрат надеялся на фактор внезапности, и пока что никаких признаков обнаружения не было. «Так, мальчики», — вполголоса приказал Зарубин, оглядывая своих бойцов, собравшихся на дне оврага, семи хватов с пулеметом и еще двое вперед, Галиулин с рацией и Виктор Строгий со мной. Остальные нежно подхватили груз и бодрым шагом двинулись по тропе за ведущими. Кондрат сглотнул слюну и продолжил давать вводную. «Старший сержант Рибаконь, я», — выросла перед ним из темноты рослая тень, — «твоя группа идет в замыкающий». Возьмешь с собой Мухамедзянова с пулеметом, еще троих и в конец. У тебя весь молодняк. Смотри за ними в оба. Есть, кивнул Рибаконь. Подхватив тяжеленное снаряжение и оружие, группа свернула с развилки влево и по дну оврага, а затем по берегу реки, поросшему редколесьем, двинулась в сторону мирно спавшего вдалеке Шамуна. Через час пути по тропе, петлявшей меж чахлых деревьев, все было по-прежнему тихо, если не считать злобного сопения бойцов, тащивших турсы утесы. Это, конечно, замедляло общий ход группы, но без таких игрушек разведчики оказались бы беззащитны, натолкнись они на превосходящие силы противника. С одними автоматами много не навоюешь, а с этими игрушками, да еще со стрелявшим очередями гранатометом, удачно закрепившись на какой-нибудь высотке, всегда был шанс дождаться подкрепления или в крайнем случае пробиться к своим. Минут через 15, двигаясь незамеченными под шум горной реки, разведчики стали забирать вверх по тропе, и скоро обозначился крутой поворот. Кондрат взглянул на часы со светящимися стрелками, было почти 10. «Колонна, стой!» — скомандовал вполголоса Зарубин, останавливаясь, чтобы сориентироваться на местности, 5 минут отдыхаем, не курить. Остальные бойцы передали команду по цепи вперед, и метрах в 50 замер 7 хватов с пулеметом, пристроившись за большим валуном. Немного подуставшие разведчики с радостным выдохом опустили на камни тяжелое вооружение и законно расслабились, сжимая в руках автоматы. Охранение, заранее назначенное перед выходом и натренированное на такой случай, зорко смотрело по сторонам. Из-за шума близкой реки передвигавшихся молча разведчиков было не слышно, но и они могли не услышать подкравшегося противника. Пока, однако, все вокруг выглядело спокойным. Старлей посмотрел на луну, вдруг показавшуюся из-под облаков. Поворот реки, резкий подъем, где-то тут должен быть брод, вспоминал метки на карте Кондратий, имевший привычку запоминать все топографические детали операции наизусть. Ему не надо было даже лезть в карман за картой и включать фонарик, чтобы проверить свою память. Он ей доверял безоговорочно. Заметив, что за подъемом виднеется небольшой распадок, который уходил вправо, к ведущей в сторону кишлака узкой проселочной дороги, Кондрат окончательно решил, что пора форсировать водную преграду и начинать подъем в горы. «Здесь переходим реку вброд», — скомандовал он, охранение. «Перекрыть все подходы». Но бывалые бойцы охранения, на которых была возложена эта задача, уже и так грамотно расположились, чтобы прикрыть огнем колонну, если она будет атакована. Первыми в воду вошли двое помощники Семихватова. Оказавшись на том берегу небольшой, но бурной речки, они проверили прилегавшие побережья и подали знак. Следом перебрался сам пулеметчик и занял нужную позицию, а уже за ним потянулся остальной отряд с бронетехникой. Брод был неглубокий, вода едва доходила бойцам до коленей. Не обсыхая, по дороге одежда сама высохнет, Зарубин направил отряд в распадок, который минут через 10 привел их к самой дороге. Луна, к счастью, вновь ушла за облака, и Кондрат невольно поблагодарил ее за это. Преодолев в кромешной тьме проселочную дорогу, на которой в этот час никого не было, отряд вскоре опять вошел в зеленку и, долго пробираясь по складкам каменистых холмов, наконец, подошел к подножию гор. Здесь командир устроил своим бойцам еще один короткий привал. «Дальше пойдем по соседнему ущелью», — объявил Кондратий бойцам авангарда, но так, чтобы и остальные услышали. Оно выгнуто полумесяцем и примыкает к перевалу, с которого открывается вид на кишлак Шамун. «Этот кишлак нам и нужен. Еще через пару часов будем у расчетного места. Здесь уже могут быть духи. Всем, у кого автоматы с планкой для ночного прицела, примкнуть прицелы и периодически осматривать склоны и тропу прямо по курсу. Проверить карабины на ремне автомата, чтоб ничего не брякало. Подойти надо тихо». Бойцы деловито по десятому разу осмотрели автоматы. Один молодой солдат из четвертой группы забыл примотать карабин изолентой, запасливый Мухамедзянов дал ему свою. Устранив мелкие проблемы и отдохнув, группа пошла дальше вверх. В расчетах старший лейтенант не ошибся. Под перевал, который выводил к кишлаку Шамун, на некоторых картах обозначенному даже как городок, они подошли в расчетное время, около часа ночи. Здесь Кондратий снова дал группе немного отдохнуть и подготовиться к атаке. Судя по имевшимся данным, опорный пункт духов, а может, и целый укрепрайон, должен был начинаться именно здесь. Место было удобное. С перевала вниз шла только одна тропа к кишлаку, а вот подойти к самому предполагаемому укрепрайону можно было с трех сторон. Снизу от самого кишлака, через ущелье, по которому прибыли спецназовцы, и через другое ущелье, которое подходило чуть дальше, минуя второй перевал, очень близко расположенный к первому. «Грамотно придумано», — одобрил выбор душманов Кондратий, вглядываясь в темноту через ночной прицел автомата, заблокировал вершину и не подойти, а уходить можно сразу двумя путями, если они не перекрыты. Шанс всегда есть. Ну, ничего, от нас не уйдешь. Впереди и вокруг все было тихо. «Где ж вы тут окопались?» — пробормотал Зарубин себе под нос, оглядывая безжизненный, казалось, перевал. «Неужели соседи ошиблись? Проверить надо по-любому». Он обернулся назад и вполголоса произнес: «Рыбаконь, ко мне». Вскоре с легким шелестом к нему приблизилась крепко сбитая фигура командира 4-й разведгруппы и присела рядом, опершись на автомат. Осмотрел склон. «Так точно. Значит, видел правое плечо перевала, которое сильно возвышается над левым». Рыбаконь кивнул. «Тогда слушай мою команду, товарищ старший сержант», — проговорил Зарубин. «Берешь 7 человек из своей группы, одного пулеметчика и одного снайпера, остальных оставляешь здесь, и молодых с ними. Ползешь тише мыши наверх и занимаешь там позицию. Осматриваешься и докладываешь мне, как дела. Все понятно». «Так точно», — вновь кивнула фигура во мраке. Слушая по-военному четкие ответы командира группы, Зарубин невольно улыбнулся уголком рта. Плоды собственной работы над дисциплиной за время службы в этой части давали себя знать. Кондрат внешне был человеком спокойным, без особой необходимости не давил авторитетом и позволял иногда солдатам расслабиться, если это не несло прямого вреда для жизни и здоровья. Но расхлябанности не терпел и раздолбайства тоже. В Афгане от этого зависела жизнь, и не только своя. Оборзевших быстро ставил на место, и очень жестко, если требовалось. Солдаты, служившие с ним, это уяснили давно. «Сокола для связи взял», — уточнил Зарубин. «Пару штук», — подтвердил старший сержант, похлопав себя по груди, где висел манипулятор с кнопкой. «Сама переносная рация находилась на боку в подсумке. У меня и у Азамата». «Добро. Давай, Федор, двигай вперед. Только осторожно». Рыбаконь кивнул в последний раз и исчез за камнями в темноте. Вскоре там послышалось шевеление. Разведгруппа с отобранным количеством бойцов, прокравшись мимо остальных, растворилась в темноте. Дав им минут 20 форы, за это время Зарубин рассматривал через прицел кромку перевала, но не заметил ничего подозрительного. Старший лейтенант решил двигаться дальше вверх. Седловина была уступчатая. По всему выходило, что на самом краю больших и заметных укреплений нет, они либо зарыты в землю, либо спрятаны глубже, у второго уступа, который, собственно, и мог считаться перевалом. «А может, там и нет никого», — подумал Зарубин, нежно обнимая автомат. Разведка тоже иногда ошибалась. «А может, были, да ушли». Отправив вперед по тропе трех разведчиков с рацией, Кондратий на всякий случай привел в боевое положение крупнокалиберный утес с расчетом из двух человек, который уже отсюда мог поливать огнем перевал, и посадил в сторонке двух снайперов, наблюдать за вершиной. Остальная группа со всем железом медленно двинулась дальше. В кромешной тьме, глухо чертыхаясь, когда из-под ноги выскакивал мокрый от ночной росы камень, группа шла вверх. До перевала оставалось уже 500 метров. Пока было тихо, Рябоконь на связь не выходил, но эта тревожная тишина начала давить на Зарубина, и вдруг он услышал музыку. От неожиданности Старлей даже остановился, не поверив своим ушам. Музыка. Ночью, в горах. Но с перевала явно доносились заунывные напевы, более того, поддержанные силой динамиков. Это что за хрень? Припал к прицелу Зарубин, обшаривая взглядом камни, но ничего нового не увидел. Товарищ старший лейтенант, приблизился к нему Суворин, это ж духи молятся. Верно. Совсем страх потеряли, пробормотал ошеломленный Кондратий, который видел много раз, как духи молятся днем, но первый раз застал их за этим делом ночью, да еще и через динамики транслируют, чтобы нам лучше слышно было. В этот момент ожила рация. Первый, прием, прохрипел динамик в ухе у Зарубина, докладывает старший сержант Рябоконь. Поднялся на гребень перевала. Вижу духов. Человек 10. Все молятся. Из вооружения наблюдаю 2 дышака. Смотрит в вашу сторону. Больше ничего не вижу. Молится, говоришь, ответил Кондрат, самое время приготовиться к атаке. Жди моего сигнала. Мы идем вверх. Скоро будем рядом. На всякий случай Кондрат связался с пулеметчиками, прикрывавшими тыл, и тоже взбодрил их, чтобы не расслаблялись. Шли осторожно и быстро. Луна, спрятавшись за облаками, тускло освещала горы. Подобравшись уже к самому перевалу, до которого оставалось теперь 50 метров, Кондратий настроил второй утес и АКС-17, на случай внезапной контратаки, мало ли чего Рябоконь не заметил. Затем вызвал того по рации. «Федор, мы рядом. Начинаем». Звуки молитвы до сих пор не утихали. Душманы истово общались с Аллахом. Но неожиданно для них эти звуки прервал выстрел из подствольного гранатомета, потом второй и сразу 2 глухих хлопка раздались под перевалом. Послышались крики раненых, которые тут же заглушила короткая пулеметная очередь. Потом еще одна. В ответ, спустя короткое время, раздалось лишь несколько автоматных очередей. Мухамедзянов работает, узнал по звуку пулемет своего подопечного Кондратия и махнул своим разведчикам. За мной, ребята, пока духи до своих дышака не добрались. 7 ватов и рохля, по краям. Остальные цепью, прижимаясь к склону. Когда они достигли кромки и едва перевалили через нее, стрельба уже стихла. Рябоконь со своими бойцами, покинув укрытие на склоне, добивал оставшихся в живых духов. В темноте пару раз стрекотнула короткая очередь, едва заметная и едва слышная, поскольку прибор ПБС-1 гасил пламя и звук. «Ты, смотрю, и без нас справился. Молодец, Федор», — похвалил командира 4-й группы Зарубин. «Сколько их тут?» «Десяток примерно, как и говорил», — пнул ногой ближайшее тело, «Федор». «Все готовы. Легко взяли. Не говори гоп». Едва открыл рот Зарубин, чтобы предостеречь его от эйфории, как вдруг луна показалась в разрыве облаков и осветила скалы. Спецназовцы, рассыпавшиеся по нижней части перевала и стоявшие кое-где в полный рост, стали видны как на ладони. В тот же миг откуда-то сверху глухо застучал дышака. За секунду до этого, словно спиной почуяв опасность, Зарубин толкнул Федора и сам рухнул вниз. Очередь разрывных пуль прошлась по камням и скоплению солдат. Рядом послышался крик, это упал замертво прошитый насквозь боец. Кто именно, Зарубин не разглядел. В ответ застучал пулемет Мухамедзянова, ему вторили 7 ватов и рохля. С главного перевала, до которого было еще 700 метров, заработал 2-й дышака. Следом откуда-то сверху раздался громкий чавкающий звук, а потом свист, и темноту 50 метров разорвала вспышка от мины. Так, сплюнул Кондрат, прячась за большим валуном от осколков неподалеку от нижней захваченной позиции душманов, недолго музыка играла. Он набернулся назад, туда, где прятался от обстрела радист и еще 3 бойцов. Галиулин. Радио на базу. Прибыл на место. Вступил в бой. Уничтожил 10 духов. Продолжаю атаковать. Галиулин развернул за камнем рацию, целиком вытащил 1,5-метровую антенну, благо в темноте ее никто не видел, и принялся выполнять приказание. Зарубин сам связался с помощью Сокола с расчетом ниже по склону и приказал подтащить сюда утес и станковый гранатомет. Без них, «Похоже, не обойтись», — решил он, раз по-тихому не вышло. Самое мощное оружие, Турс, пока оставил внизу. Рядом лежал Рибаконь, который вел огонь короткими очередями, стараясь поразить расчеты дышака или минометчиков. «Федор», — крикнул ему Зарубин, — «кого из твоих зацепило?» «Иванцов», — коротко бросил тот, продолжая стрелять. «Молодой, жив». Федор мотнул головой. Старший лейтенант нахмурился. Не повезло парню, в первом же бою. Но нужно было решать ситуацию, чтобы остальных не перебили. Духи, обнаружив шурави огнем из своих дышака, которым вторили несколько автоматов Калашникова, прижали спецназ к склону. А минометы вполне могли их добить, если не предпринять срочных действий. Хотя по интенсивности огня Зарубин решил, что по ним работает только один миномет. К счастью, то ли позиции были не пристреленные, то ли минометчики не обученные, то ли ночь помогала, луна вновь ушла за облака, скрывая шурави от прямых попаданий. Мины ложились с большим перелетом и в стороне от скопления бойцов, которые быстро расползлись по склону. Вжавшиеся в камни спецназовцы пока что отстреливались без новых потерь, об этом Зарубин узнал, связавшись со всеми, у кого были рации. Мухамедзянов и Рохля били по позиции дышака короткими очередями довольно точно, и вскоре один из крупнокалиберных пулеметов замолчал. Либо расчет накрыли, либо повредили сам пулемет. Главное, чтобы в контратаку не пошли, думал Кондрат, разглядывая через прицел маджахедов. Их было почти не видно, только пару раз ему удалось засечь пуштунку, двигавшуюся вдоль склона. Значит, впереди была траншея. Сколько их там всего, тоже не разобрать. Прятались в глубине перевала и пока не лезли на рожон. Одно Кондратий уже понимал, для простого опорного пункта наблюдателей здесь довольно укрепленные позиции. Это наводило на неприятные размышления, но отходить он смысла не видел. Духов могло быть и немного. А раз пришли, дело надо сделать. Приказ никто не отменял. Второй дышака наверху ненадолго замолчал, лишь напрасно обнадежив шурави, а потом в спецназовцев полетели трассеры, подсвечивая поля боя дьявольскими огнями. В этот момент подошла группа бойцов с утесом и станковым гранатометом. Увидев их, Кондрат злорадно ухмыльнулся. Пулеметчики установили свой крупнокалиберный аппарат метрах в 5 от командира. Гранатометчики, несмотря на кромешный мрак, тоже быстро выбрали себе позицию. «Ну, сейчас причешем духов», — обрадовался Зарубин и обернулся к расчету гранатометчиков, которые копошились между двух валунов. «А ну-ка, ребятушки, обстреляйте ко мне гнездо второго дышака и потом с перелетом в глубину перевала. Там где-то минометчики засели». Бывалые бойцы, которым Зарубин доверил это оружие, быстро пристроили 30-килограммовый станковый гранатомет и дали первую очередь осколочными гранатами по гнезду дышака. Несколько ярких фонтанчиков брызнули огнем. Потом еще контрольная очередь из 5 гранат, и на перевале воцарилась тишина. Пулемет умолк, но это оказалось тоже ненадолго. Пролетевшая оттуда вскоре мина вновь взорвалась далеко позади залегших разведчиков. В ответ на это гранатометчики чуть приподняли ствол АКС-17, сделав поправку, и проработали перевал в глубину тремя короткими очередями. И, видно, угодили в какой-то склад с боеприпасами, потому что наверху полыхнуло так, что на мгновение стало светло, как днем. С перевала повалил дым. Миномет перестал выплевывать смертоносные гостинцы.